Эпилог. Прошло 10 лет. Яков Шумов все так же скитался по России, искал жену. Порой он забывал, куда и зачем он идет. Но иногда Таисия вставала в памяти столь отчетливо, что он тосковал до сердечной боли и длинно стонал. Золотого соловья Яшк носил в холщовые сумки, потихоньку выковыривал бриллианты и проживал их. Бархатное подножье потускнело, но механическая птичка не жаловалась и пела столь же усердно. Яшка прошел Русь, миновал Украину, заглубился в Молдавию, и там, на берегу Днестра, однажды попал в женский монастырь, захудалый и бедный, с 3 десятками старых монахинь, едва сводящих концы с концами. Монастырь когда-то стоял в Дубняке, но позже лес свели, и он оказался вдруг сиротски беззащитным, притулившимся к известковой розоватой горе и из изломов, которые текли светлые щемящие зубы ключи. К этим гремучим родникам изредка попадал случайный паломник, и от их скудного подаяния монастырь еще как-то жил. Яшка забрел сюда, как во сне, не соображая своего пути, ибо многие тропы, коими он исходил, сами ложились под ногу и толкали вперед. Он приблизился, влекомый усталостью, пожелал помолиться и испить из ручья. Железные ворота были распахнуты, видимо, до поздней ночи, пока, возможно, богомольцы с подаянием, одна половинка приперта камнем. Стена низкая, сложенная из каменьев, не столько для защиты от вражины, сколь для означения монастырской земли. Справа стоял птичник, всякая птица кормилась, трясла зобами, индюки раскачивали красным куском плоти, похожим на червя, и гнусаво противно кричали. Скрипели гуси, досадуя на жизнь и вечно от кого-то ограждаясь, сыто, лениво болтали утки. 2 монахини, худые и грязно одетые, как и подобает для такой работы, ухаживали за птицей. Одна крошила в ведро початок кукурузы, другая же стояла на пороге сарая и сыпала пшено. Она была осадистая, плотная, в черной заношенной рясе и сальной поддевке, седые волосы выбивались из-под плата клочьями. Старица разглядела паломника и застыла на мгновение. Сколько монахинь повидал за эти годы скиталец, во многих обманывался поначалу, принимая их за заблудившуюся жену. Эта же старуха была настолько ургуза и присадиста, столь неряшливо обихожена в кожаных, стоптанных чунях на босу ногу, что Яшка сразу же отвел взгляд, посчитав нескромным разглядывать старицу в ее обычной крестьянской работе. Монахиня вышла из ворот птичника уже без поддевки, скосив голову, еще раз обозрела монастырского гостя. Яшка поймал ее глаза. Длинные, молодые, налитые спелой березовой зеленью. Он вздрогнул и чего-то испугался вдруг. Он смутно подумал, если жена стала такой же кургузой и некрасивой, так зачем же он ищет ее? Лишь удостоверить, что жива, и после забыть насовсем? Или вернуть в родные дома и изводить ее ежедневно попреками до гробовой доски? Или остаться возле, нанявшись привратным сторожем? Вот ушла злодейка и душу унесла с собой. Справа от ворот высилась колокольня, и старица скрылась в проеме низких дощатых дверец. Яшка проводил ее взглядом и замялся в странной нерешительности и тревоге. И вдруг сверху колокола рассыпали такой веселый перезвон, так радостно заухали, затенькали, заспорили, завздорили, после мирно засмеялись, и сотни серебряных осколков посыпались на Яшкину голову. И стало скитальцу необыкновенно легко, и он подумал вдруг, что здесь конец его пути. Его подхватило, как на крыльях, и он побежал наверх деревянной, истертой лесенкой, и как бы воткнулся головою в стопудовый колокол. Он гудел столь раскатисто, вещал и звал с такой ярою силой, что тело мужика будто обломилось и плотно заложило уши. Монашка стояла как бы вне колокольни, на деревянной площадке, без чуни, в одних шерстяных носках. Плат был приизбит к затылку, и что-то яростно светилось в зеленых русалочьих глазах. С десяток веревок было натянуто на нехитром приспособлении, и монашка прихватывала их вроде бы не сильно, щипала, как струны, и колоколята ладно и согласно отзывались. Что она играла, бог знает. Но столько азарта, столько сноровки, столько лады и радости было в музыке, что скиталец ошалел. Ему было счастливо. Он оторопело глядел на старуху, уже зная, кто она. Он пробовал позвать ее: «Тая, Тасенька!» Но птичий голосишко никнул, увидал в широком вольном перезвоне. Ну вот, старица погасила звонницу, ласково погладила царь колокол и сошла с помоста. Колокольный, радостный воп еще струился в голубой небесной полынье, утекая ввысь и вновь возвращаясь оттуда. Старица с улыбкой посмотрела в задранное лицо скитальца и сказала кротко, будто они и не разлучались: «Ты пришел?» «Тая, ты по что наврала?» Зажимая рыдание, ответил Яшка: «Ты обещала скоро вернуться!» Таисия молчала. «Что ж ты с собой наделала? Ну, закоим все это!» Яков взял жену за руку. «Хватит, Тая, мыкаться! Идем домой!» Военному губернатор-адмиралу Владимиру Ивановичу Хрущеву от заплечного мастера Архангельской городской тюрьмы Никиты Северьяновича Сумарокова прошение. С ноября 1852 года нахожусь я в Архангельском тюремном замке заплечным мастером и исполняю свою обязанность в должном порядке. Вашему превосходительству имею честь доложить, что я поступил в настоящую должность с собственного согласия, будучи в 1851 году причисленным в город Мезень в мещане. Никаких средств не получал от казны, а прожить было весьма трудно, не имея никакого рукоделья. Урожденный я Курской губернии, лишенный дворянского сословия и сосланный на жительство, ныне вознамерился вступить в законный брак с дочерью отставного рядового Дмитрия Павлова Лопатина, девицею Пелагеей Лопатиной. Милость, сделанная вами, будет незабвенна, и в несчастной моей жизни жена всегда принесет мне развлечение. Ежели мне не дозволите жениться на оной девке Пелагеи Лопатиной и разрушите все мои стремления к будущей жизни, то прошу меня от оной должности заплечного мастера уволить. Ответ правителя канцелярии. В просьбе о женитьбе и вольной квартире заплечному мастеру Никите Северьянову Сумарокову отказать. Ввиду его близорукого зрения и неспособности, будучи быть в палачах, отправить его обратно по месту бывшего жительства и приписать в мезенские мещане. 9 августа 1867 года ссыльно-поселенец Донат Калинов-Богошков бежал из Обдорска на шхуне купца Сидорова. Благополучно миновали Маточкин шар, когда навстречу попалось мореходное судно архангельского работорговца Вишнякова. Плыли на нем на новую землю 30 монахов, чтоб там построить самый северный монастырь. — Куда, святые отцы, попадаете? — крикнул Донат. — Пострадать едем. Возьмите меня с собою, с охотою, ежели так, по что не... Пристали, забрали Доната. Отправились дальше. Но в Белушью губу зайти не смогли, оказалось забитой льдами. Помахали становью горестно и решились пока зимовать на Богошковских островах, где 40 лет тому повалился на отдых Калина Богошков. Подновили старцы зимовье, подправили крест отважному помору, да с тем остались в зиму, принялись страдать за православных. И все 30 слегли от скорбута, обручились с цинготной бабой, отважно схоронились под крест. Весны Донат Богошков дождался один. подсыпал каменьев в Гурии на могилы покойных монахов, чтобы тела их не растащили песцы, помыл становье, посмотрелся на острову и стал жить дальше. Долго терпелив русский человек. Конец книги. Сентябрь 2004 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Вячеслав Герасимов.